Магистр Честер. Веревку я все-таки нашел. На гвозде, в сенях, под завалом старых, заскорузлых тулупов. Один конец привязал к ножке тяжеленного старого комода, второй скинул в провал. Подергал изо всех сил, чтобы убедиться в надежности узла, и уже собрался было спускаться, но тут деревню затрясло. Сначала еле заметно, потом сильнее, а затем и вовсе дернуло так, что зазвенели окна, и мебель подскочила чуть ли не до потолка. «Бажена!» Ноль ответа. Только клубы пыли, вылетающие из черного провала. Уже ни о чем не думая, я скатился вниз. Грубая веревка обдирала кожу с рук, но я даже не заметил. Залечил, не глядя, и ломанулся дальше. Внизу было темно, а фонарь остался у Бажены, поэтому пришлось концентрировать свою силу в глазах, поднимая зоркость и чувствительность до невероятных пределов. Проклятый тоннель был слишком тесен для меня. Буквально через десяток шагов пришлось пригнуться, а потом и вовсе скрючиться в три погибели. Уткнувшись носом в сгиб локтя, в тщетной попытке укрыться от пыли, я упрямо продвигался вперед, а вокруг все содрогалось и нарастал зловещий гул. Где-то тут была Бажена. Совсем одна. «Бажена!» — крикнул, что есть сил. Снова раздался приглушенный голос. «Чес, мы тут!» Я ринулся в правый тоннель. Он становился все уже и уже, и мне пришлось плюхнуться на колени, чтобы иметь возможность продвинуться дальше. После очередного изгиба проход превратился в узкую глисту, но впереди забрезжил свет и... пятая точка Бажены. Она двигалась как рак, задом наперед, ногой подпихивая несчастный фонарь. «Это я!» — предупредил, чтобы не получить пяткой в нос. «Помоги выбраться!» — ее голос звучал надрывно, будто пробежал десяток километров. «Тяни!» — я ухватил ее за щиколотки и дернул на себя. «Тяжелая зараза!» Снова дернул и вытянул ее из самой узкой части. И не только ее. Следом за ней из проема показался бесчувственный незнакомый мужик. Теперь понятно, почему так тяжело. Она все-таки нашла его. Я остановила кровь, но в себя он не приходит. «Разберемся. Дуй вперед, свети». Бажена схватила фонарь и в присядку двинулась обратно, а я подхватил под подмышками полудохлого бедолагу и отправился следом. А к непонятному гулу тем временем добавились странные звуки, похожие одновременно на скрежет и на хлюпанье. «Быстрее, быстрее, быстрее!» — торопил я, не имея ни малейшего желания встречаться с теми, кто эти звуки издавал. Возле подъема пришлось меняться. Бажена бы сама не выбралась, бесчувственный мужик тоже, поэтому я вскарабкался первым. После этого Бажена обвязала край веревки вокруг груди пострадавшего, и я, проворно перебирая руками, вытащил его на поверхность. Небрежно отпихнул в сторону и тут же сбросил конец веревки обратно. Настала очередь девушки. Она вцепилась, что есть мочи, и закрыла глаза. И правильно, потому что внизу, там, где она стояла всего пару секунд назад, появилось нечто. Я сначала подумал, что эта земля вздыбилась, однако оно начало сокращаться, словно гигантский червь. Рот распахнулся, обнажая воронку, полную зубов, а из гадкого нутра начали высовываться тонкие, непрестанно мельчешащие усики. Я торопливо вытащил ни о чем не подозревающую Бажену, оттолкнул ее от края обвала и гаркнул. «Бежим!» «Что? Со всех ног бежим, к экипажу!» Она больше не спрашивала ни о чем, просто развернулась и побежала, а я закинул к себе на плечи бесчувственное тело и устремился за ней. Клёкот в дыре становился все громче и злее. Оно вылезало следом за нами. Мы неслись через искореженную черную площадь, разорванную десятком новых трещин, и в каждой из них мельтешили такие же усики, тянулись за нами, пытаясь ухватить за ноги. «Что это?» — на ходу крикнула Бажена. «Понятия не имею. Не оборачивайся!» Мужик сползал у меня с плеч, и приходилось его то и дело подкидывать обратно, а впереди спасительным ориентиром маячил экипаж. Только бы успеть. И все-таки мы обернулись, когда один из домов за нашими спинами накренился и с надсадным скрипом обвалился внутрь, выпуская на поверхность тварь, похожую на гигантскую пиявку. Она шмякнулась на землю, ловко развернулась, и усики, которые теперь торчали не только из гладкого рта, но и по всему телу, тотчас превратились в копошащиеся лапы-шипы. Перебирая ими, словно гигантская сороконожка, тварь бросилась за нами, а из трещин в земле и развалин просачивались ее сородичи. Кажется, я в жизни так быстро не бегал. Почти летел, не чувствуя под собой ног. Бажена заскочила в экипаж первая и тут же крикнула: «Приготовиться к отбытию, прямо сейчас!» И стоило только мне с моей безвольной ношей ввалиться внутрь, как транспорт пришел в движение. Резко накренился, словно живой, уворачиваясь от метнувшегося в нашу сторону черного монстра, и с места набрал феноменальную скорость. Не выдержав гонки, тварь быстро отстала от нас и уже не спеша отправилась обратно в деревню. Там, где она ползла, оставался черный мертвый след. Трава превращалась в пепел, деревья на глазах скрючивались, а бедные животные, случайно оказавшиеся на этом пути, словно растворялись и всасывались в черную землю. «Цела?» — не узнавая свой голос, спросил я. «Да, точно цела!» Я схватил ее за плечи и все свои ресурсы целителя направил в хрупкое дрожащее тело. «Все в порядке, если не считать ободранных ладоней и колен». «Цела!» — повторил вслух и, испытывая ни с чем не сравнимое облегчение, прижал ее к своей груди.